Сэйди. Запоминаю адрес, пересаживаюсь в свою машину и направляюсь к дому Кортни. Паркуюсь в ряду, легко поместившись между двумя машинами. Выхожу, прихватив ключи Кортни. В обычной ситуации я не решилась бы на такое, но сейчас меня загнали в угол. Первым делом стучу, к двери никто не подходит. Верчу связку в ладони. Подойти может любой ключ. Пробую один, не тот. Оглядываюсь через плечо. Вижу на границе парка у самой дороги женщину с собакой. Женщина нагнулась, убирая собачьи экскременты в пакет. Она не видит меня. Пробую второй ключ. На этот раз ручка поворачивается. Теперь я на пороге дома Кортни Бэйнс. Захожу и запираю за собой дверь. Внутри довольно мило. Все выдержано в одном весьма впечатляющем стиле. Дверные арки, ниши в стенах, встроенные деревянные шкафы. Но в то же время все выглядит заброшенным и нелюбимым. Вещей немного, но в доме не прибрано. Россыпи писем на диване, две пустые кофейные чашки на деревянном полу, корзина с бельем у подножия лестницы, детские игрушки в углу комнаты, с ними явно давно не играли. Зато на стенах фотографии, слегка покосившиеся и запылившиеся. Подхожу и уже собираюсь смахнуть с них пыль, но в последний момент вспоминаю, что останутся отпечатки пальцев, улики, и отдергиваю руку. Роюсь в карманах куртки и надеваю зимние перчатки. На снимках Джеффри, Кортни и их маленькая дочка. Странно, если б мы с Уиллом поссорились и разошлись, я убрала бы его фотографии из дома, чтобы они не напоминали о нем ежедневно. Кортни же хранит не только семейные, но и свадебные снимки. Романтические сценки с поцелуями. Интересно, что это значит? Она по-прежнему испытывает к нему чувства? Готова позабыть о его интрижке, разводе и новом браке? Думает, у них все еще есть шанс воссоединиться или просто тоскует по прошлой любви? Брожу по коридорам, заглядываю в спальни, ванные комнаты, на кухню. Дом трехэтажный, но тесный. Обстановка спартанская. Кровать в детской спальне разрисована лесными зверушками, оленями, белками и так далее. На полу коврик. Следующая комната — рабочий кабинет. Подхожу к письменному столу, наугад выдвигаю ящики. Сама не знаю, что ищу. Вижу фломастеры, стопки бумаги, коробку с канцелярскими принадлежностями и прочее. Возвращаюсь вниз. Открываю и закрываю дверцу холодильника. Отдергиваю занавеску и выглядываю наружу, убедиться, что возле дома никого нет. Как скоро Кортни обнаружит пропажу ключей? Осторожно сажусь на диван, чтобы ничего не сдвинуть. Просматриваю письма, кладя их обратно в том же порядке, на случай, если в этой неразберихе есть какая-то непонятная мне система. В основном там счета и реклама, но есть, например, и заявление в суд. Надпись «Штат Мэн» побуждает открыть конверты и извлечь содержимое. По-прежнему в перчатках. Я никогда не была сильна в юриспруденции, но фразы «ребенок в опасности» и «немедленная передача под опеку» бросаются в глаза. Вскоре я понимаю, Джеффри и Морган пытались добиться полного опекунства над ребенком Джеффри от Кортни. Мне становится грустно от одной мысли, что кто-то попытался бы забрать у меня Отто или Тейта. Даже не знаю, что сделаю в таком случае. Но одно знаю точно. Попытки разлучить мать с ребенком никогда ни к чему хорошему не приводят. Засовываю документы обратно в конверты, предварительно сфотографировав на телефон, и кладу письма на место. Поднимаюсь с дивана и выскальзываю из дома через парадную дверь. Пока что мои поиски закончены. Не знаю, хватит ли улик, чтобы заподозрить Кортни в убийстве, но их вполне достаточно, чтобы к ней появились вопросы. Засовываю ключи в карман сумки на молнии, потом избавляюсь от них. Люди ведь часто теряют ключи, не так ли? Обычное дело. Я уже на полпути к своей припаркованной на другой стороне улицы машине, когда звонит мобильный. Достаю его из сумки и отвечаю на звонок. «Миссис Фоуст?» — раздается голос в трубке. «Не всем известна моя профессия». «Да, это я». Женщина на другом конце сообщает, что мне звонят из средней школы. Невольно думая об Отто, о нашем коротком разговоре по дороге на пристань сегодня утром. Что-то беспокоило его, но он не хотел говорить, что именно. Он пытался что-то мне сообщить, «Я пробовала связаться с вашим мужем, но у него автоответчик», — говорит женщина. «Смотрю на часы. Сейчас у Уилла лекция». «Хотела узнать, как там Имаджин. Учителя заметили, что сегодня ее нет на занятиях. Она не забыла про уроки?» Чувствую облегчение от того, что звонят не по поводу Отто. Вздыхаю и отвечаю. «Нет, видимо, она прогуливает. Не собираюсь ничего выдумывать ей в оправдание». Тогда женщина не слишком доброжелательно объясняет, что Имаджин обязана ходить в школу и что вскоре она превысит допустимое число пропусков занятий без уважительных причин. «Миссис Фоуст, вы отвечаете за то, чтобы Имаджин была в школе», — сообщает она. И добавляет, что скоро будет встреча, на которой должны присутствовать я, Уилл, Имаджин, учителя и представители школьной администрации. Попытка исправить ситуацию, так сказать. Если это ни к чему не приведет, то школе придется действовать согласно правовому протоколу. Закончив разговор, я сажусь в машину, но перед тем, как тронуться, отправляю Имаджин сообщение. «Ты где?» Я не жду ответа, но он приходит. «Найди меня». Имаджин решила поиграть со мной. Следом приходит несколько фотографий. Снимки надгробий, мрачного пейзажа, склянки с рецептурными таблетками. Это таблетки от фибромиалгии, антидепрессант и анестетик одновременно. Такие принимала Элис, на этикетке ее имя. Мне нужно добраться до Имаджин, пока она не совершила какую-нибудь глупость, не приняла необдуманное решение, которое не получится отменить. Набираю скорость, на время выбросив из головы найденные в доме Кортни бумаги. Поиски убийцы Морган придется отложить.